Глава 24. «Ань!» От Костиного голоса, тихого, чуть хриплого, по телу девушки побежали мурашки. «Меня ждет гора дел». Мельникова только вздохнула. Прикрыла глаза, попыталась успокоить сердце, которое было готово выпрыгнуть из груди. «Вот же трудоголик!» — подумала разочарованно, а вслух произнесла. «Показывай гору! В две лопаты грести быстрее!» «Спасибо!» — в ответ и легкий поцелуй. «Кость, ты один тут не справишься!» Аня потерла виски. Уже который час занималась всякой ерундой, типа сверки-проверки, переложить, подшить. «Ты просто не можешь быть один за всех!» «Я и не собираюсь!» Парень что-то сосредоточенно строчил в ноутбуке. «В понедельник выходит бухгалтер и администратор. Вообще с понедельника клуб выходит, скажем так, в тестовый режим. Как раз почти все технические работы завершены. Осталось закрыть несколько вакансий помельче. Но, понимаешь, если хочешь, чтобы дело двигалось, руководитель должен пахать больше всех». И с силой стукнул по клавише. «Папа с Вадей тоже вечно заняты. Знаешь, а ведь большую часть времени со мной занимался брат. Родители вечно где-то пропадали. А еще он пытался приводить девчонок к нам, но...» Она хитро улыбнулась. «Я не терпела конкуренции за его внимание. Так что после нескольких сорванных свиданий он бросил это гиблое дело. Я была очень изобретательна». «Могу себе представить». И так посмотрел на девушку, что она поняла. Вспомнил про то, как промахнулась с поливом цветов. «Не, фантазии не хватит. Серьезные девушки 8 лет очень непредсказуемы». «Я понял», — ответил Костя серьезно. «А я у родителей один. Мама замужем 2-й раз. Счастлива. А отец...» Он вздохнул, столько лет, а будто вчера. «Погиб». Аня отложила разбор очередной коробки, обошла стол и, встав за спиной парня, обняла его. У нее самой в жизни серьезных потерь еще не было. А как еще выразить поддержку, просто не знала. «Все, хватит!» Филонов захлопнул ноут. «Поехали, устал как собака». И снова никаких поползновений на ее девичью честь. Ни в машине, ни в подъезде. Проводил до двери квартиры, поцеловал и ушел. «Да блин! Блинский ж ты, блин!» Босоножки полетели в угол прихожей. «Мне что, голый теперь к нему идти?» — бушевала Аня. «Я, по его мнению, железная или хрустальная? Мы встречаться будем или как?» Мельникова все понять не могла, какого черта происходит. А она уже и так показывает, что совсем не против. А этот истукан каменный только о своем идиотском клубе и думает. «Да чтоб тебя!» Снова на диване ногами вверх. «Идиотский клуб твой пусть будет тебе вместо девушки. С ним и целуйся. И вообще. Вот». А через несколько секунд осознала одну вещь. От удивления едва не навернулась с дивана, успев в последний момент. «Черт!» Хлопнула себя по лбу, садясь по-турецки. «А ведь точно! Шарик, ты балбес!» Она замолчала, осознавая невероятное предположение, все больше походившее на правду. «У него открытие, считай, через месяц. Дел — вагон и маленькая тележка. А тут тебя надо выгуливать». «А надо ли?» — спросила сама себя. И тут же замотала головой. «Не надо. Ну что ты, в кафе никогда не была». «Так, завязываем с истериками и даем понять, что мы вся такая понимающая и поддерживающая. В общем, чистое золото, а не то, чем обычно обзывает Вадя». Ведь она ни разу не слышала, чтобы мама упрекала отца в том, что приходит поздно, и даже в выходные много говорит по телефону. Они как-то умудрялись договариваться, и папа всегда говорит, что встретил самую лучшую женщину в мире. А вот брателло вечно жалуется, что девки тащат то в клуб, то в ресторан, потому что без ужина оттанцевать и получится. «Надо будет спросить, Вадя хоть их лица и имена запоминает?» — решила Аня. Мысли потекли дальше. Ну да, она одна из тех людей, кто, увлекаясь, отдает себя всю. Но ведь ей же не нужно во что бы то ни стало поудобнее устроиться в жизни. Хотя вот Мила устраивается, не ищет короткий путь, а берет одно препятствие за другим. Дисциплинированность подруги и целеустремленность ее просто поражали. А что сама? Ну, учится, папа отправил. Ну, работает, папа пристроил. Ну, живет отдельно, папа купил. И даже документы на ее имя. А сможет, как мама, принять? Или будет, как одногруппница, устраивать истерику, что забыла романтично поздравить с недельным юбилеем знакомства? «Ну нет, вот такой истеричкой точно не буду!» «Ну нафиг!» Анька дернула себя за кудряшку. Спиралька распрямилась и подпрыгнула, снова скручиваясь. Вот она бесилась в школе, когда так делали одноклассники. И в ответ лупила со всей дури. А вот Костя делал это не обидно. Весь его вид говорил о том, как ему нравилось. «Ой, что-то тебя уже понесло. Спать пора». И правда, время уже почти полночь. В клубе они засиделись допоздна. Расстелив диван, улеглась, укутываясь в одеяло. Вспоминая, как приятно было стоять, обнявшись. «А приглашение на открытие просить не буду. Я девушка гордая». С этой мыслью и уснула, в глубине души надеясь, что Костя все-таки пригласит. «Это же будет так интересно!» На открытии клуба она еще никогда не была. «Наверное, это здорово». К Косте сон не шел. Мысли метались с одного на другое. От будущего открытия, которое невероятно нервировало, до кудрявой соседки, которая, наверное, уже десятый сон видит. Думал о том, что в клубе едва не сорвался. Аня в этих своих платьицах была такая соблазнительная, что едва слюнями не капал. Романовский этот, черт бы его побрал, вместе с наглой улыбкой и черным джипом. Провокатор. И зачем надо было устраивать эту показуху? По привычке? Или решил еще одну девочку в свою коллекцию? Роман обещал с танцовщицами не спать. И если допустить, что он слово будет держать, то как удержать девчонок? И все это грозит в будущем проблемами. Плавали, знаем. Зато Аня приятно удивила. Даже бровью не повела в сторону этого богатея. И словом о нем не обмолвилась. Обнимать ее было удивительно правильно. Вот только мысли стекали на юг. Наверное, не будь там стекла, прижал бы к стене. Да, с той стороны их не видно, но это было бы совершенной пошлостью. Девушкам нужны цветы, ухаживание и показать парня подружкам. Вот последнее ему претило. Прекрасно знал, как показать себя так, чтобы все рты пооткрывали. За столько лет этот навык был доведен до совершенства. И странное дело, только с соседкой он тот тип, какой есть на самом деле. Спокойный, иногда даже занудный, совершенно не включает обаяния. Поэтому настоящая загадка, почему не послала трудоголика, спящего на ходу, далеко-далеко. И это было, елки-палки, очень круто. Хотелось бы верить, что дальше будет проще, только вот Костя не обольщался. Романовский четко дал понять, что в дела лезть не будет, но если клуб будет работать в убыток, найдет другого управляющего. И какие тут ухаживания? Но выкинуть из головы ураган в мелкие кудряшки было не так просто. Тем более, что Аня стала приезжать в клуб каждый вечер после работы. Переобувалась в балетки и бегала по мелким поручениям. Помогала как могла, пока не встретилась с танцовщицами. Мельникова мило побеседовала с парнями, которые наводили последний лоск в операторской. Наконец-то пришел заказанный какой-то усилитель или не усилитель. Она совершенно не поняла, просто кивала с умным видом улыбчивому парню. Ей показалось, что ее тут воспринимают как Костину сестру. Потому этот парень всунул ей в руки микрофон и отправил на сцену. Анька читала детские стишки, пела песню про елочку, в общем, была артисткой разговорного жанра, пока повелители децибел добивались идеального звука. Зато она теперь знала, почему в одном из клубов звук раздражал до зубного скрежета. Оказывается, там все так сложно, и не только колонки поставить. Наигравшись в поп-диву, отправилась к Косте узнать, когда он собирается заканчивать. Сотрудники, которые уже частично приступили к работе, разошлись по домам. Уже даже с бухгалтером успела познакомиться. Милая тетенька лет 50, быстро наведшая в отведенном ей кабинете порядки. Романовский уверил Костю, что она высококлассный специалист. Персонал приходилось Косте собеседовать самому, потому что человека на эту должность он найти не мог. И ладно сейчас, когда коллектив будет относительно небольшой, а когда будут реализованы все задуманные планы? Об этом Аня и думала, где бы найти такого человека. Но что она могла? В тихом обычно клубе привлек внимание звонкий смех. Явно женский. «Костик, здесь так круто!» На ее соседе висела стройная грудастая брюнетка. «Слушай, это просто обалдеть! В общем, можно не заморачиваться на спортзал. И столько места!» Красотка, отлипнув от Кости, с грацией кошки двинулась к зеркалам, выделывая нечто просто неприличное. Еще две курицы тоже пошли трясти. Вот грудью Аня бы это не назвала. Одна из девиц запрыгнула на пилон и, совершенно никого не стесняясь, принялась на нем извиваться. «Кажется, я переоценила свои силы», — с досадой подумала Аня. «Угу, дура-соседка с бутерами, и вот эти». «Что, Анечка, наш уровень Паша?» «Девушка, вам кого?» Ее отражение в зеркале заметила вульгарная брюнетка. «Здесь занимаются танцовщицы, а не официантки». Аня вспыхнула. Хотела уже сказать что-нибудь такое, чтобы сбить спесь, но Костя уже тоже заметил ее, когда наконец-то отвлекся от разглядывания девки на пилоне. «Ань, я сейчас». «Катька?» — обратился к брюнетке. «Повежливее. Ты же знаешь, хамство я не потерплю». «Зануда, Костик». Наглая девица метнула взгляд превосходства в Аню и послала парню воздушный поцелуй. «Так, все, девочки, до завтра», — только и сказал Костик. «И все. Не представил никак». Аня расстроилась. К глазам подступили злые слезы. «То есть она тут вот помогает, как может. Этот сосед недобитый с поцелуями лезет. А этим курицам ничего не сказал? А ведь они тут будут вертеть своими филеями каждый день. Да в пень дырявый, такие Костины выкрутасы!» Развернулась и пошла в его кабинет за сумочкой. «Я закончил». Предатель гадский даже не заметил ее состояния. Зашагал рядом, как ни в чем не бывало. «Можно ехать домой». «Как хочешь». Аня пожала плечами. «Могу и сама. Такси в нашем городе круглосуточное. И не одно». Костя от неожиданности даже остановился. Мысленно отмотал события назад, быстро выстроил логическую цепочку и просиял, как 100-ваттная лампочка.